12. «Нет, ну ты видел, видел!» Вдохновенно жестикулировал Антоха, повторяя тот прием с захватом шеи и броском через бедро. «Да видел, видел!» — похлопал его по плечу. «Это твои способности игрока?» «Ага», — подтвердил он, обхватив своих девчонок за их талии. «Класс сикарий», — уже без энтузиазма добавил он. «Это что за класс?» — произнес я, не припоминая подобных веток развития в играх. А ведь они зачастую и ложились в основу специализации игроков. «Вот знаешь воров или убийц? Так это то же самое, только без невидимости, блинков и подобных фишек», — уже совсем уныло пояснил он. «Специализация — кулачный бой, кастеты, кинжалы и короткие мечи, но абсолютно никаких способностей, чтобы добраться до жертвы. Короче, дерьмовый у меня класс». «Да ну! Чтобы у твоего класса и не было специальных фишек, быть не может», — не поверил я. «А вот представь, ни хрена, кроме шестого чувства. Ну, ты видел его на арене. У меня нет». «Антоха, а какой у тебя уровень?» «Третий», — сделал я вид, что просто угадал. «Все еще будет, откроется дальше по развитию. Так что не гони. Яда и Агата с Ариной, знаешь, как тебе завидуем». Парнишка улыбнулся и, притянув девчонок к себе, чмокнул каждую в щечку. «А я вот тебе не завидую», — ехидно усмехнулся он. «Впереди тебя ждет столько учебы». Антон не обманул. Едва дверь моей квартиры, которая была выбрана местом обучения, захлопнулась за нами, как зачирикал дверной звонок. Признаться, я никого не ждал. Зато неизвестный мне визитер не стал неожиданностью для Арины. «Я сама открою», — ответила одна из близняшек. Признаться, то, как легко она адаптировалась в чужой квартире, несколько смутило меня. Но через минуту, когда она вернулась в зал, я едва не уронил челюсть, увидев, что за ней в зал заходят еще 4 девушки. «Магнус, знакомимся», — хихикнула Агата, которая уже обосновалась на диване. «Это твои преподаватели. Преподаватели — это Магнус». Лица девчонок были мне знакомы. Мы пересекались в школе. Однако их имен я не знал. Вернее, знал, так как видел их над головами у двух из них. Но лично мы представлены не были. На помощь Агате пришла Арина. «Магнус, это Алиса Чарли Селезнева. Она поможет тебе разобраться с артефакторикой и вендорским делом. Селезневым принадлежит половина вендорских точек по Краснодару, так что не сомневаюсь, что она лучшая из лучших. Кстати, не советую ее злить, а то мигом превратишься в камень». «Она такая», — представила она первую девушку с зелеными, с металлическим отблеском волосами и настолько подведенными глазами, что первой ассоциацией была Клеопатра из школьного учебника. «Анастасия», — переключилась она на вторую девушку, «ты не смотри на то, что она не игрок. Ее бабушка, Вера Сергеевна, топовый алхимик нашей гильдии. И Настя, если не будет дара, в будущем займет ее место». «Пробужу», — твердо ответила Настя. «Сложно объяснить, но я чувствую». «Окей, окей», — не стала спорить Агата. Анастасия оказалась с очень необычной для нашего возраста внешностью. Как говорится, кровь с молоком. Алые щеки, фигура, песочные часы с 4-м размером груди и русые волосы, заплетенные в косу толще моей руки. Вот уж действительно девица из русских былин, за которую бравые молодцы должны были рубить драконов. Но, признаться, мое сердце ёкнуло в тот момент, когда девушка в смущении опустила глаза и заморгала длинными густыми ресницами. Уф, короче, цыц моя фантазия. «Знакомься, Катя Багира Абрыкина», — Агата продолжила представлять девушек. «Да-да, из тех самых Абрыкиных, Сибирского союза. Она поможет тебе в химероведении и бестиологии. А еще она перевертыш». А вот и первая дворянка из новых городов. Ее клан, подмявший под себя едва ли не четверть Якутии, занимался разведением и селекцией тварей. Они смогли адаптировать под наш мир не только орочьих носорогов, но и воскресили мамонтов, которые теперь украшают их герб. А я и не знал, что учусь с представителем такого знаменитого рода. Сама по себе Катя тоже вызывала интерес. Прямые черные волосы, которые даже в квартире она почему-то прятала под розовой шапкой, аккуратные очки в тонкой оправе и белоснежная кожа. Огненная смесь азиатской и европеоидной крови придавала сахалярке особую, необъяснимую элегантность. А еще на щеках под глазами у девушки были нарисованы два кружка. Клановая тамга. В наши продвинутые годы очень большая редкость. И, наконец, Вика представила последнюю Агата. Дочь Луки Баранковича, посла мира Республики Сербской и воеводы Черноруссии, Она будет преподавать новую геополитику и потянет тебя по вопросам этикета». От официального титула у меня свело скулы. Конечно, по внешнему виду Вики было ясно, что она из офицерской семьи, но чтобы меня учила дочь самого воеводы Чернорусии? Сказать, что Вика была фактурной, ничего не сказать. Каштановые с медным отливом волосы, затянутые в две косы, рельефные, но не портящие женственность мышцы, пухлые розовые губы и черные глаза, в которых можно утонуть. И все это великолепие облачено в пусть и женскую, но военную форму, за широкий ремень которой был заткнут оливковый берет. «Здравствуйте», — стараясь подавить смущение, произнес я. Тут из кухни появился Антоха, причем его негодованию не было предела. «Магнус, у тебя в холодильнике шаром покати. Чем ты вообще питаешься и чем гостей угощать будешь?» «Не знаю», — растерялся я. «Закажем пиццу?» «Дурак, что ли?» — он посмотрел на меня, как на умалишенного. «Закажем продуктов, а я приготовлю». «Уи!» — хором затянули Агата и Арина. «Рика готовить будет!» «Буду!» — довольный таким эффектом расплылся в улыбке Антон. «Только сначала продуктов закажу и ножи наточу», — бросил он на меня недовольный взгляд. «Ну, у кого какие предпочтения?» Обратился он уже ко всем присутствующим, а я продолжал офигевать от того, как уютно себя чувствуют друзья в моем доме. Не то чтобы я был против, скорее, для меня не привыкшего приводить друзей в дом это было несколько дико. Я был всеяден, а потому не участвовал в споре о сегодняшнем меню. Антон тоже не высказывался, а только записывал в смарт список пожеланий девушек. Признаться, половины названий блюд я даже не слышал никогда, но предпочел не вмешиваться, чтобы не прослыть невеждой. Сами разберутся. Как только здоровяк ушел в кухню, девушки взяли меня в оборот. В первый день из-за обилия репетиторов у меня получился урок вводного обучения по каждому предмету. Пока я занимался с одной барышней, остальные проявляли смиренность и слушали, дожидаясь своей очереди. Первым предметом домашнего обучения стала бестиология. Катерина, которая, как я и думал, оказалась из смешанной семьи русского и якутки, предложила пробежать по верхам и узнать, что мне уже известно. Как оказалось, известно мне очень мало. Все, что я знал, сводилось к тому, что есть монстры и измененные магией животные, которые, помимо опасности, представляют для крафтеров ценный источник расходников и ресурсов. «Все запущено», — поправив очки, произнесла Катерина, раскрыв передо мной окованную металлическими уголками книгу. «Ладно, начнем с самых-самых основ». И понеслась. Измененные, химеры, морфы, реликты, аспектные сущности, низшие кровососы и волколаки, импы и элементарные сущности, поддающиеся приручению, вредители, селективно выведенные, дикие и условно разумные и запрещенные существа, классификация видов, биомы обитания, географическое распространение и прочее, прочее. Вот, например, химеры и морфы оказываются два разных типа существ. Первые являются существами, которые как конструктор собраны из разных видов. Черепаший медведь — это наш бурый мишка, который под воздействием магии после сопряжения обзавелся черепашьим панцирем, в котором этот гигант весом под тонну может прятаться точно маленькое земноводное. А вот морфы, хоть и похожи на химер, но самостоятельно перенимали особенности строения других видов, улучшая их с каждым поколением. То есть морфы не являлись продуктом скрещивания, а скорее мимикрировали и эволюционировали по законам Дарвина. И самый интересный пример — солнечные альбатросы. После сопряжения морские птицы начали скачкообразную эволюцию, причем в таком векторе, о котором не догадался бы ни один писатель-фантаст. Уже у первых выводков морских птиц орнитологи обнаружили странные изменения. Темные крылья птиц буквально за одну зиму сменили свой окрас на черный, с металлическим отблеском. Но, как оказалось, металла там не было. Изменившийся пигмент был обусловлен высоким содержанием кремния. Но это были только цветочки. Ягодки распустились в тот момент, когда вдруг обнаружилось, что странное изменение не является какой-то спонтанной мутацией, а имеет вполне логическое объяснение. Альбатросы неспроста копили в крыльях кремний. Они морфировали перья в биологический аналог солнечных панелей. И оставалось только догадываться, куда заведет альбатросов следующий виток эволюции. Катерина, будучи выходцем из клана друидов и шаманов, могла рассказывать об этом бесконечно. Уверен, наш урок мог бы продолжаться до самого рассвета, если бы не ограниченность во времени. «Ну что, Магнус, ты хоть что-нибудь запомнил?» — произнесла она. «Запомнил?» — рассмеялся я. Да я за сегодня узнал больше, чем за все уроки биологии. А что, реально можно приручить драконов? Ну, у Зила же получилось приручить копилку, а он тоже реликт. Мысленно я уже представлял в качестве своего питомца дракона. Сначала маленького, слабого, но со временем. «Нет», — мягко улыбнулась она, — «драконы — высшие реликты, они не только очень сильны, но и разумны. Для них и мы, и эльфы, и дворфы — всего лишь забавные зверушки. Длина их жизни оценивается не годами, а эпохами. Глупо надеяться на то, что человек сможет приручить дракона. Это им попросту неинтересно». «Спасибо», — поблагодарил я Катерину. «Можно я на время оставлю книгу у себя?» «Можно», — улыбнувшись уголками губ, произнесла она. «Только книга ценная, написана от руки». Так что, сам понимаешь. Я кивнул и приступил к артефакторике. В отличие от якутки, что эмоционально бомбардировало меня знаниями, Селезнева оказалась более спокойна. Вендорское дело, которое мы изучали в академии, лишь смежно пересекалось с артефакторикой. Все-таки из обычных людей в академии готовили не потенциальных игроков или крафтеров, а специалистов по работе с одаренными. И вендоры были как раз из них. Если говорить проще, то вендоры — это специалисты по работе с игроками. Они выдают задания от правительства, скупают лут и продают амуницию и расходники. И если оформление и оценка заданий — это просто дополнительная нагрузка, то оценка лута — прямой способ их заработка. И чтобы не прогадать при скупке у одаренных различных ингредиентов, например, клыков оборотня или шкуры катакана, нужно знать, что это за существа и насколько ценны получаемые из них ресурсы. Вот тут мне и пригодились знания с предыдущего урока. Опираясь на книгу, я уже отличал кикимору от кликотуна, а благодаря Алисе узнал, на что идут и сколько стоят части этих монстров. В общем, получился не такой интересный, как первый, но не менее важный урок. В конце концов, Алиса не знала, что я являюсь игроком, а потому открывала совсем неочевидные взаимосвязи ценообразования и маржинальности того или иного лута. «Таким образом, у нас выходит что?» «Что покупать мусорный лут в больших объемах выгоднее, чем скупать потенциальные реликты?» — озвучил я основную мысль. «Именно», — кивнула Алиса. «Не всегда правда, но зачастую мусорный лут, вроде сердца утопленника или волос младенца, в большом количестве приносит гораздо больше прибыли, нежели кости стрыги. Да, кости низших вампиров стоят дорого, но только потому, что эти твари опасны. Получается дорогой, но крайне ситуативный материал, за которым хорошо, если к тебе придут раз в полгода». В то время как волосы младенца пользуются постоянным спросом у заклинателей, варлоков и начертателей рун. Последние, кстати, делают из них кисточки. Так вот, 1,5-2 десятка мамочек за полгода принесут тебе раз в 5 больше прибыли, чем продажа пары костей низшего вампира, которые могут и год пылиться на складе, а вложенные в них деньги все это время не будут работать. «Прикольно», — произнес я. «Конечно, прикольно», — усмехнулась Алиса. «Работать нужно не по 16 часов в день, а головой». Но мою задумчивость вызвала не калькуляция прибыли, а последние слова Селезневой. «Черт возьми, я ведь сам игрок, который работает при помощи перьев и чернил, и если волосы младенца требуются начертателям, как материал для кисточек, то это жужу неспроста. Нужно тоже попробовать крафтовые инструменты использовать и посмотреть на результат». Когда мы с Алисой закончили, настал черед алхимии. Девушки будто сговорились между собой, выстроив такой порядок предметов, что новые знания обязательно перекликались с предыдущими занятиями. За алхимию в веере моих прекрасных наставниц отвечала Настя. В отличие от предыдущих девушек, Анастасия не стала меня грузить потоком тяжело усваиваемой информации, а начала действительно со снов. «Самое главное, что тебе нужно усвоить, это то, что алхимия и крафт зелий основаны на двух основных столпах — действие и аспект». Подсев ко мне так близко, что я чувствовал ее дыхание, начала рассказывать она. Итак, начнем с действий. Туманники, как это понятно из названия, обладают аспектом тумана. Вытяжки и усиливающие микстуры из их крови и желез значительно усиливают маскировку скрытых убийц и воров, то есть классов с прямым или косвенным родством аспекта. Взаимосвязь понятна? Посмотрев на меня, хлопнула она ресницами, отчего сердце пропустило удар. Теперь по поводу второго столпа. Действие. Микстура из туманника не увеличивает скрытность. То есть, если ее использует, например, техножрец с уклоном в диверсии, можно не сомневаться, что он потратил зелье впустую. Его невидимость основана на маготехнической части, а не на врожденных характеристиках. То есть, зелье из туманника поможет только тем, кто прокачал именно способности аспекта, родственные с туманом. Например, все темные эльфы и большинство дриад из-за родства их расового аспекта, несмотря на игровой класс, будут эффективно использовать зелье из туманника. Естественно, было понятно не все. Но дело тут не в сложности материала или моей тупизны, а в банальном незнании базовых основ. Однако благодаря нескольким вопросам все стало на свои места. Если говорить проще, то если ты используешь аспект Земли, то глупо надеяться, что зелье невидимости превратит тебя в невидимку. А вот если твой аспект воздух или, например, пар, то можно попробовать. Признаться, после 4 часов непрерывной учебы у меня уже кипела голова, но я просто не мог просить пощады. Как-никак Вика не просто приехала ко мне, а еще и терпеливо ждала, пока мы закончим с остальными. И если после всего этого я предложу перенести занятие, которое нужно прежде всего мне, на следующий день, то кем я буду выглядеть в ее глазах? И к тому же, ссориться с дочкой воеводы Чернорусии мне хотелось меньше всего. Итак, мы плавно перешли к уроку геополитики. Увы, девушка не очень хорошо говорила по-русски, а я абсолютно не понимал сербский. Но это не помешало уроку. Скорее, даже помогло. Потому как недопонимание и знакомые на слух слова в наших языках иногда кардинально отличались по смыслу, что давало некоторое пространство для шуток. В основах геополитики, которые Вика выбрала в качестве вводного урока, было практически то же самое, что последние пару лет мы изучали в школе, а именно политическая и гражданская переформация России после сопряжения. В самом начале, когда мир только узнал о том, что существует другой магический мир, а рядом с обычными людьми веками жили почти бессмертные игроки, старые кланы, вышедшие из тени, начали тянуть одеяло на себя, буквально ввергая страну в феодальную раздробленность. Некоторое время регионы подрались за собственный суверенитет, но недолго. А причина проста. Сколько бы у Сибирского союза ни было алмазов и мамонтов, построить на этом экономику невозможно. То же самое с остальными, вроде Нижегородского княжества и квазигосударства Кавказ. Все обошлось без крови, и благодарить за это нужно прежде всего систему. Сопряжение подарило миру не только крутых игроков, вроде Зила, способного в одиночку противостоять легендарному прорыву Инферно, но и квестовиков с управленцами. Последние, кстати, и оказались стержнем, скрепляющим разваливающуюся страну. А именно им оказался Владислав Владимирович Рогозин, школьный учитель из Красноярска, что получил класс администратор. Все началось с малого, с поста директора школы, возглавляя которую, меньше чем за месяц игрок смог подтянуть бюджет и успеваемость учеников, половина из которых окончила школу с золотой медалью. После этого Владислав Вадимович с чистым сердцем уволился из школы и, опубликовав подробное описание своего класса и бонусы для людей под его управлением, выдвинулся ни много ни мало на пост губернатора. И завертелось. Уже через 6 месяцев, благодаря классовым плюсам на мораль и скорость обучения подконтрольных юнитов, средний уровень игроков Красноярского края перевалил за 10-й. А еще через 2 месяца прошли внеочередные выборы президента, на которых вместо обещаний Владислав Вадимович вновь продемонстрировал характеристики и бонусы к морали, скорости прокачки и обучения. За это время его 2 раза убили, но в конце концов Рогозин стал первым избранным президентом из игроков. Конечно, когда ему пришлось управлять не отдельным регионом, а целой страной, бонусы просели, но талант управленца и твердая рука за 1.5 года решили главные проблемы России – дураков и дорог. Следующим этапом пошло становление новой формации государства. Нет, федеративное устройство никуда не делось, но теперь регионы получили больше самостоятельности. Кроме того, имея такой ресурс, как постоянные порталы, государство начало активную экспансию в недовелир. Новые рынки сбыта, новые рабочие места и новые законы. Россия версии 2.0 не пошла по пути Советского Союза, который тянулся помочь всем и безвозмездно. Теперь получившие такую желаемую самостоятельность регионы обрели возможность беспошлинной торговли не только со 150-миллионной страной, но и с 4 миллиардами разумных по ту сторону портала в недовелир. И, как говорится, рыночек все порешал. Первыми присоединились братья-белорусы, следом за ними в состав федерации вошли Казахстан и Монголия. Совсем недавно, буквально 2 месяца назад, о своем желании примкнуть к федерации заявила Черноруссия, новое государство, сросшееся из Болгарии, Румынии, Сербии и Молдовы. «Это неофициальная информация, но скажу, что все только начинается», загадочно улыбнулась Вика. «И я еще говорю не только про Кубу и Вьетнам». Очнувшись от ее рассказа, заметил, что и остальные девушки, включая Арину и Агату, слушали лекцию с открытым ртом. Все-таки Вика была из посольских и знала далеко больше тех слухов, которыми пополнился интернет. «Ладно, заканчивайте», — скатывая обратно рукава, произнес вошедший в зал Антоха. «Все за стол». Безопасник клана Шараповых уже битый час сидел перед монитором, крутя в руках ручку. Да, в его работе главным инструментом была именно ручка, а также блокнот с записями. И изучая свои же записи двухмесячной давности, Федор Михайлович не мог понять, как допустил подобную оплошность. Ведь именно он с указки шефа принимал и проверял кандидата в телохранители для Семена. Ветеран монгольского конфликта, бывший мент, а затем безопасник крупного подразделения City Trains, на первый взгляд был идеальным кандидатом на эту должность, и он его одобрил, а после сам познакомил с будущим наследником Альберта Юрьевича. Тогда Федор не придал словам нанимателя особого значения, отчего-то Альберт Шарапов упорно настаивал на найме Дмитрия Ермолова, и это было странно. Он не был родственником, да и к родственникам Альберт, которого за глаза звали Синяя Борода, относился с предубеждением. Федор выполнил распоряжение главы клана и, проведя стандартную проверку, одобрил кандидатуру Ермолова. Но вот прошло 2 месяца, и Семен подошел с необычной просьбой узнать про нового одноклассника. Каково же было удивление Федора, когда он узнал, что заинтересовавший Семена одноклассник является сыном Дмитрия. И даже больше того, Альберт, никогда не отличающийся щедростью и человеколюбием, помог устроить сына нового безопасника в Академию Черного озера. На этом странности не заканчивались. Федор не зря ел свой хлеб и все-таки поднял связи в структурах. И тут дело было даже не в скрупулезности или желании загладить свой недосмотр. Ему было просто интересно, с чего такие преференции для, по сути, обычного безопасника. Вот только Федору не понравилось то, что удалось нарыть. Ничего криминального тут нет, скорее, просто подозрительное. И дело тут не в телохранителе Семена, а в его сыне Магнусе. По документам, еще 2 года назад мальчишки не существовало. Вот вообще. Нет, электронные дневники, школы и записи о рождении везде присутствовали, но и только. Ни медицинских записей, ни секций или кружков. И даже фотографии классов, где учился Магнус, были почему-то удалены из сети. Вот Федор и сидел, крутя в руках ручку и прислушиваясь к инстинктам, которые подтвердили, что он лезет туда, куда не следует. Наконец он окончательно решил, как ему поступить. Сообщить полуправду. «Дядя Федор, здравствуйте!» Тяжело дыша поприветствовал безопасника парень. Особенно приятен был тот факт, что мальчик взял трубку, несмотря на то, что находился на занятиях по физподготовке. Его упорство в достижении цели стать сильным главой великого рода воистину не имело границ. «Я по поводу твоего одноклассника». СБшник сразу обозначил тему разговора. «Но если тебе неудобно, я перезвоню». «Нет-нет, я слушаю», — зачастил парень. «Короче, ничего необычного», — легко соврал Федор. «Ермолов из обычной семьи, сын одного из подчиненных твоего отца, устроенный по программе клановой поддержки неодаренных». «Серьезно?» — удивился Семен. Кажется, парень тоже не поверил в такую щедрость со стороны отца. «Да, именно так», — ответил Федор Михайлович, решив все-таки добавить крупицу истины. «Его отец Дмитрий Ермолов, твой телохранитель». «Вот, значит, как», — произнес Шарапов-младший, но по его тону безопасник понял, что тот улыбается. «Ты помнишь, о чем я тебе говорил раньше?» Уже строже добавил Федор. «Не смей использовать эту информацию. Если твой отец так поступил, значит, на то есть резон. Вполне возможно, отец Магнуса в обмен на билет в академию для своего сына присягнул на верность твоему отцу. Альберт знает, что делает. А ты подумай, зачем ему это?» «Дядь Федор», уже тише и намного серьезнее произнес Семен, «вы думаете, он готовит для меня тайного советника? Ну, как вы для него?» пояснил парень. «Не знаю», — честно признался Федор Михайлович. «Но я тебе ничего не говорил».